отсиживался бы в безопасном месте, да еще и обеспечил бы себе алиби. Не подкопаешься. Во-вторых, у Макса пистолет 38-го калибра, а у наемного убийцы наверняка был бы такой же или еще больше. Какой же профессионал станет стрелять из пистолета 32-го калибра? Тогда кто же убийца? Я и так рассказала тебе слишком много. Больше я сама ничего не знаю. Зато я знаю, сказал я, вставая. Знаешь, кто убил? Да, хотя надо еще кое-что уточнить. Кто? Кто? Она вскочила, почти совершенно протрезвев, и вцепилась в мой пиджак. Скажи, кто это сделал? Скажу, но не сейчас. Ну, пожалуйста, не сейчас. Она отпустила мой пиджак, спрятала руку за спину и расхохоталась мне в лицо. «Ладно, не хочешь — не говори, а на досуге подумай, что в моем рассказе правда, а что ложь. В любом случае, спасибо за информацию», — сказал я на прощание. «И за джин тоже. А Максу Тейлору, если ты к нему неплохо относишься, передай, чтобы Нунена опасался». Старый Элихью заговорил. В отель я вернулся почти в половине третьего. Вместе с ключами дежурный протянул мне записку с телефоном П-605, номер Элихью Уилсона. «Когда принесли записку?» — спросил я у дежурного. «Во втором часу ночи». «Значит, что-то срочное». Я зашел в телефонную будку и набрал номер. Секретарь попросил меня приехать немедленно. Я сказал, что скоро буду, послал дежурного за такси, а сам поднялся в номер пропустить стаканчик. Я бы предпочел быть совершенно трезвым. Но поскольку остаток ночи предстояло провести без сна, трезветь смысла не имело. Виски очень меня взбодрило. Я перелил то, что осталось в бутылке, во фляжку, сунул ее в карман и вышел на улицу. Все окна в доме Элихи Уилсона были ярко освещены. Я еще не успел нажать на кнопку звонка, как секретарь открыл мне дверь. Под голубой пижамой и темно-синим купальным халатом все его тощее тело тряслось мелкой дрожью, а хуже всего было лицо. Оно было ужасно взволнованным. «Скорей!» — закричал он. «Мистер Уилсон ждет вас! И, пожалуйста, уговорите его дать нам убрать тело». Я обещал и последовал за ним в спальню. Как и в прошлый раз, старый Элихью лежал в постели, только теперь на одеяле, рядом с его толстой розовой рукой, чернел пистолет. Не успел я войти, как он оторвал голову от подушки, сел в кровати и проревел. «Посмотрим, на что вы, болтуны, способны!» У него был нездоровый, багрово-красный цвет лица. Глаза же на этот раз горели, точно раскаленные угли. Я оставил его слова без внимания и взглянул на лежавший посреди комнаты труп. Невысокий коренастый мужчина в коричневом костюме лежал на спине в луже крови, и стеклянными глазами из-под надвинутой на лоб серой шляпы пялился в потолок. Одна пуля снесла ему полчелюсти. Голова была закинута назад, и видно было отверстие в шее, куда через галстук и воротничок вошла вторая пуля. На одну руку он упал, а в другой сжимал здоровенную дубинку. Я перевел взгляд на старика. На его лице застыла злобная идиотская улыбка. «Болтать-то вы мастер», — сказал он. «Это я заметил. Кому угодно голову заморочите. А что вы еще умеете? Только языком трепать». Спорить было бесполезно. Я бросил на него сердитый взгляд и напомнил. «Я ведь, кажется, просил меня не беспокоить, пока вы не захотите говорить на чистоту». «Просил, дружок, просил!» В его голосе прозвучало какое-то дурацкое торжество. «Вы хотели на чистоту? Пожалуйста. Мне нужен человек, который очистит, наконец, бесвиллские конюшни, выкурит крыс, больших и маленьких. Но учтите, такая работа по плечу только настоящему мужчине». «Так бы сразу и говорили», — прорычал я. «Если у вас есть для меня хорошая работа —